хотела чего-то красивого», — рассказывала она Тео Гилбрайту. «Но то, что я увидела, не имело к Богу никакого отношения. Я подумала тогда, если кто-нибудь предложит мне 100 фунтов, чтобы я снова пошла в церковь, у меня просто ноги прирастут к земле, и я ни за что не смогу сдвинуть их с места, не найду в себе такой силы, которая заставит меня туда пойти». Энджел рассказывала ему о своем детстве, как не рассказывала никогда и никому. Иногда казалось, что она делает это, дабы навсегда избавить себя от неприятных для нее воспоминаний. Тео выслушивал ее с сочувствием. Иногда ему очень хотелось, чтобы Энджел вложила в свои романы хотя бы частичку той прямоты и естественности, которые звучали в ее откровениях. Но он понимал, что она никогда ничего подобного не сделает, как понимал и то, что ни он, ни она от этого не выиграют. Энджел ни за что не стала бы писать о жизни, которую она познала в юности. Девушка бежала от собственного прошлого к своим герцогам и герцогиням, к своим заморским графам, в придуманные замки и на террасы, залитые лунным светом. В ее историях имелись и темницы, и фамильные склепы, но обычные кладбища там даже не упоминались. Бедность в ее книгах была представлена лишь нищими попрошайками, а морское побережье там всегда принадлежало дальней загадочной стране. Она допускала грубые ошибки, поскольку ее воображение все время парило в облаках. Но мистер Дель Банко постоянно был начеку, спасая молодую писательницу от ее же собственных промахов, начиная с невероятных манер ее героев и кончая весьма странными фразами на итальянском или французском. Никогда еще Тео не приходилось с такой тщательностью изучать нормы и законы жизни высшего общества. Он даже стал мечтать о том, чтобы все события ее последующих книг перенеслись, наконец, на жизнь обычной семьи среднего класса. И еще. Ему иногда очень хотелось отдохнуть от ее непрестанных писем. 2 или 3 раза в неделю в издательство приходили ее послания, аккуратно подписанные фиолетовыми чернилами. В них были жалобы на то, что Тео недостаточно ее рекламирует, что ему недостает благородства, иначе он давно разобрался бы с ее критиками, и что ее сочинениям не уделяется достаточного внимания. Она обвиняла Гилбрайта в том, что он слизывает сливки, выплачивая ей суммы столь ничтожные, что принимать их ниже ее достоинства. Энджел приводила в пример прочих издателей, выплачивавших приличные гонорары другим романисткам, мисс Корелли и мисс Браутон, и высказывала предположение, что Тео нажил на ее книгах целое состояние, которое он растранжирил, поддерживая никудышных писателей, значившихся в списках его издательства. «Если бы не я, эти их пустые книжонки никогда бы не увидели свет», — писала она. «И я полагаю, что более вежливо с вашей стороны было бы регулярно знакомить меня со своими благотворительными проектами». «Нет, это не успех ударил ей в голову», — спорил Тео со своей женой. «Я помню тот день, когда она впервые появилась в издательстве. Стояла жара, и она пришла уставшая, вся испачканная городской пылью и очень растерянная. Но и тогда эта девушка была такой же, как сейчас. Она такой родилась, поверь мне. Я бы